Мэри говорит, они плохие». «И ты этому веришь?» «Да», — быстро сказала вестница. А через секунду... «Не знаю». Она еще немножко подумала, посмотрела на монетку, явно заинтересовавшись. Затем спросила. «А что вы мне сделаете, если я ее не возьму?» «Ничего не сделаю», — ответил Ник. «Если я ее тебе предлагаю, это еще не значит, что ты обязана принять дар». Его удивил вопрос девочки, но он тут же сообразил, что удивляться-то нечем. Ложь, которую Мэри скармливала своим подопечным, настолько глубоко въелась им в сознание, что тут одной шоколадной улыбкой не обойдешься. «Мне нельзя ничего у вас брать, сэр». «Понимаю. Возвращайся к Мэри и скажи, что шоколадный огр согласен. Я встречусь с нею». Девочка ни секунды ни медля умчалась, а Ник показал письмо Джонни О. «200 после светов?» — фыркнул Джонни О. «Но если у нее только 2 несчастных сотни, то у нас по 2 на каждого ейного бойца. Да мы их одной левой!» Он стукнул одним кулаком о раскрытую ладонь другой руки. «Подберемся и как дадим!» «Могли бы, но не станем. Мы деремся не ради драки, а ради освобождения. Никогда не забывай этого». «Ага. А для чего тогда тебе армия? Разве не для того, чтобы посносить 100-другую бошек?» «Мы в Междумире», — напомнил Ник. «Здесь голову никому не снесешь». Джонни О ответ не удовлетворил. Ник вздохнул. Его друг и помощник прав, и придется признать этот факт не только перед ним, но и перед самим собой. «Да будет тебе твоя драка, успокойся. Мэри так промыла им мозги, что они охотнее полезут драться с нами, чем возьмут свои монеты». «Тогда мы их заставим», — сказал Джонни О. «Мы заставим их взять монеты, а если будут упираться, вгоним землю. Только и делов». Ник охватил гнев, и на мгновение его шоколад стал черным, словно лакрица. Он схватил Джонни О за грудки, его голос превратился в глубокий клокочущий рев. «Мы так не поступаем!» Джонни О не устрашился. «Да ведь ты сам хотел армию. А зачем, по-твоему, нужна армия?» Правота Джонни О поразила Ника до глубины души. Одно дело — собирать войска, и совсем другое — действительно воевать. Ник, возможно, был хорошим вожаком, но полководец из него... Его гнев остыл. Шоколадная рука отпустила рубашку Джонни О, оставив на груди мальчишки противное коричневое пятно. «Вот разберемся с Мэри, а тогда освободим всех, кого сможем», — сказал Ник. «А если они не захотят освобождаться?» «Тогда заберем их в плен». Джонни О кивнул, но лицо его оставалось по-прежнему озабоченным. «Знаешь, ты не можешь драться с нею. Ты ее любишь». Все время их дружбы он придерживался негласного правила не говорить с Ником о его чувствах к Мэри. Но, наверное, настало время отменить это правило. «Я боролся с нею и раньше, и победил», — напомнил Ник. «Да, но на этот раз она готова к борьбе». Ник закрыл глаза и постарался найти в себе что-нибудь более твердое, чем шоколад. «Я тоже». Письмо от Мэри Ник получил вскоре после полудня. Но прошло не меньше часа, прежде чем он вызвал к себе сын. Ему нужно было побыть в одиночестве и тишине, чтобы набраться решимости перед последним, решающим шагом. Но ветер, дующий с Миссисипи, проносился над поездом, и его унылый вой мешал сосредоточиться, вселял тревогу и уныние. Добрые намерения Ника превратились в нечто, подобное пожирающему его шоколаду, сладкому и чудесному, но одновременно топкому, засасывающему и вредному для здоровья. Ник стал слишком мягкотелым. Здесь, около него, целое ведро монет, хватило бы освободить множество послесветов. Но скольких он освободил с тех пор, как начал собирать армию? Ни одного. В таком случае, чем же он отличается от Мэри? «Ну что, время пришло?» — спросила Цин, входя в салон-вагон. «Наше свидание с дьяволом, значит, сегодня, да?» «Присядь». «Я лучше постою, сэр», — отказалась она. В этом вагоне ни одного чистого стула не осталось». Поскольку она была права, он не стал ее принуждать. «Мэри призвала меня навстречу. Мы возьмем с собой нескольких человек, но в само помещение войдем только мы с тобой. Возьми бумаги. Я скажу ей, что ты там для того, чтобы составить и записать мирный договор». «Джонио учит меня читать, но до письма мы еще не дошли». «Не имеет значения. Потому что как только я произнесу пароль, ты бросишь все, что у тебя в руках, и примешься заталкивать Мэри в живой мир. Да так, будто это последнее дело твоей жизни». Ник десятки раз проигрывал сценарий в голове на разные лады, пока у него не сложилась ясная и четкая картина. Вот они с Мэри ведут вежливую, но настороженную беседу. До определенного момента он будет со всем соглашаться и всему поддакивать, а потом сделает свой ход. «У меня есть для тебя подарок», — скажет он ей. «Самый прекрасный подарок во всей вселенной». Он подойдет к ней и поцелует. Последний поцелуй. А потом Цин схватит ее и примется толкать до тех пор, пока Мэри не окажется по ту сторону, в мире живых, так, как это было с Кудзу. Мэри станет живым человеком и ничего не унесет с собой, кроме одежды на живом теле да сладкого вкуса шоколада на устах. «Я не только спасу от тебя Междумир, я спасу тебя от тебя самой. Я преподношу тебе драгоценнейший дар жизни, Мэри, потому что я люблю тебя». «А если у меня не получится, сэр?» — спросила Цин. «Ведь протолкнуть Кудзу было почти невозможно, а тут целого человека запихать». Ник положил ей на плечо свою нормальную руку. «Этот момент — смысл всей твоей послежизни», — сказал он. «Я верю в тебя, Цин».